Благословенный митрополитом Кириллом, я долго искал себе невесту, испытывал, наконец избрал, но зависть, вражда погубили Марфу. Только именем царица, еще в невестах, она лишена здоровья, и через 2 недели супружество приставилось девою. В отчаянии, в горести я хотел посвятить себя житию иноческому, но, видя опять жалкую младость сыновей и государства в бедствиях, дерзнул на 4-й брак. Ныне, препадая с умилением, молю святителей о разрешении и благословении. Царь кончил говорить и с покорным видом кланялся святым отцам. Просьба царя Ивана – дело неслыханное на Руси. Женитьба в 4-й раз до сего времени не была известна. Смирение великого государя глубоко тронуло сердца собравшихся святителей. Они со слезами говорили о нем, много рассуждали, читали устав Вселенских соборов, наконец, ради царского теплого и умильного покаяния разрешили брак и обязались молиться за царицу Анну. Однако старцы запретили царю Ивану входить в храм до Пасхи, а причастие разрешили принять только в этот святой день. Святители боялись соблазна для других, и поэтому в особом послании грозили ужасным церковным проклятием всякому, кто, подобно царю, решится взять 4-ю жену. Первым подписал разрешительную грамоту новгородский архиепископ Леонид. Он надеялся, что в благодарность царь сделает его митрополитом. За ним приложил руку архиепископ Корнилий Ростовский и Антоний Полоцкий, и еще 7 епископов, несколько архимандритов и знатнейших игуменов. Царь Иван не стал откладывать свадьбу с Анной Колтовской. Только свадьба на этот раз ни пышностью, ни многолюдством не отличалась. Из родственников новой царицы царь никого не пожаловал ни отчиной, ни высокой должностью. Вскоре после царской свадьбы собор с согласия царя Ивана избрал митрополита всея Руси Антония Полоцкого. Расправившись со своими недругами, участниками заговоров, действительных и мнимых, царь Иван перестал думать о бегстве в Англию и о пострижении в монахи. И Малюта Скуратов исполнил свои намерения. Все, кто мешал ему, были казнены или обретались в тюрьмах, а другие, по особому дозволению царя, постриглись в монахи. Возвысился и вошел в доверие царя его зять Борис Годунов. Доверив князю Воротынскому защиту государства от крымского хана Девлет-Гирея, царь Иван оставшиеся войска, стрельцов и государев полк отправил в Великий Новгород для подготовки города к возможной осаде. Не очень-то он верил в победу князя Воротынского над татарами. Воеводами на Москве царь посадил Юрия Токмакова и Тимофея Долгорукова. В самом начале июня, как только наладилась проезжая дорога, Иван Васильевич с молодой царицей Анной Колтовской, захватив своих сыновей Ивана и Федора, Малюту Скуратова и ближайших вельмож и сановников, тоже отбыл в Великий Новгород. А немного раньше, еще по зимней дороге, он отправил туда для сохранения 450 крытых вазов с богатой казной, уложенной в глубины короба. Над русской землей снова нависла грозовая туча. Крымский хан Девлет-Гирей, подстрекаемый турецким султаном и королем Сигизмундом, готовился к новому походу. Глава 35. Чти Бога настолько, насколько это не обижает дьявола. За 50 верст до Киева казаки отобрали лошадей у крымских беглецов, тепло распрощались с ними и повернули обратно в Запорожье. В воскресный день Петр Овчина вместе с товарищами подходил к замку Малый Каменец на реке Змеевке. Когда им оставалось не больше версты, в местечке ударили колокола православных церквей. Давно не приходилось слышать полонянам такого дружного и многоголосого звона. Из замковых ворот показалась голова крестного хода. Удластый поп Сергий из соборной церкви нес икону. Другие попы шли с крестами. За крестами несли хоругви. Двигалась празднично разодетая толпа. На крестный ход собрались, наверное, все жители местечка. Шли и старые, и малые. Беглецы свернули с дороги и стали дожидаться у обочины. Анфиса с завистью смотрела на женщин со связками бус на шее, наряженных в пестрые плахты.